Внимательно слушая Канта, это было не так просто, поскольку профессиональный философ то и дело подпускал в свою речь словечки типа «трансцендентально», «предикативно» и прочую малопонятную билиберду, что для меня, и так не очень уверенно владевшего немецким, составляло настоящую муку. Я ловил себя на мысли, что в целом с ним совершенно согласен, причем именно в целом, а вот детали стоило обсудить. Герр Кант, прервал его я, ваше видение желаемого политического устройства современных нам государств очень интересно, особенно ценно обоснование идеи народного суверенитета. Господствующие сейчас монархические представления о том, что государство – это некие поместья государей, якобы имеющих какие-то права и на землю, и на подданных, просто смехотворны. На самом деле, власть королей законна до тех пор, пока их подданные признают их своими лидерами. Однако это не значит, что все страны с монархической формой отданы во власть тирании, а все республики – светочи народных прав, прогресса и мира. Вы полагаете, с интересом спросил философ, именно, скажем, я бы не стал утверждать, что Франция, став республикой, тут же приобрела какое-то особое миролюбие, напротив, она, как вы можете убедиться, очень жестко вмешивается в дела других народов по всей Европе, используя многочисленную конскрипционную армию для продвижения своих интересов. А Англия, как применяет она свой многочисленный флот? А ведь эта страна почти республиканская, если принять во внимание тот вес, что имеет в ней власть парламента. Так что республики могут быть весьма воинственны, и даже отсутствие постоянной армии им не мешает. А если вспомнить Древнюю Грецию или Рим, так ведь там республики весьма много и часто воевали друг с другом. Вынужден с вами согласиться, несколько сконфуженно произнес философ. Я вижу проблему в том, что нет полицейского. Ведь если обычный человек нарушит закон, его начинают преследовать могущественные структуры. Полиция, суд, даже армия 4 и вот его уже влекут в тюрьму, заковывает в колодки и тащит на плаху. А с государством, кто покарает Англию за морской разбой? Кто накажет Испанию за инквизицию, Францию, за гильотины, Пруссию за ее вероломство, такого полицейского нет. А если они объявятся, то, возможно, вскоре станет завоевателем и тираном. Но стоит создать авторитетный международный орган, способный выступать арбитром для существующих стран, и в то же время наказывать иные державы за нарушение международного права. Это серьезнейшим образом изменит дело. Я читал ваш трактат о вечном мире, и нашел там мысли, схожие, хоть не вполне совпадающие, с моими. Полагаю, что этот ваш труд после известной корректировки может быть положен в основу этого нового международного органа. Давайте сделаем это вместе. Ваше Величество, но как? Спросил Кант, приход во все большее изумление. В соавторстве. Я и вы напишем единую книгу, посвященную этому предмету. Разумеется, старик был просто сражен такой перспективой. Вот представьте себе, вы профессор философии в некоем университете, читаете лекции, пишете потихоньку трактаты. Ваши политические идеи более-менее пользуются успехом среди студентов и коллег, но совершенно не принимаются настоящими политиками. Вы и сами понимаете всю их утопичность и смехотворность, и надеетесь лишь, что когда-нибудь, в далеком-предалеком будущем, хоть кто-то вспомнит ваши идеи добрым словом, посетовав на несвоевременность их появления и косность людей, окружавших непризнанного гения. И вдруг откуда-то издалека является некий величественный и властный правитель, что сходу предлагает вам внедрить самые смелые ваши мечты в политическую реальность, и даже собирается создать в соавторстве с вами философско-политический труд. Обалдеть просто! И каковы же ваши идеи? Наконец, осторожно спросил Кант, имея при этом вид человека, слишком долго прожившего на этом свете, чтобы торопиться очаровываться. Я уселся поудобнее и приготовился излагать свои мысли. Вообще, размышления о некоем местном эквиваленте ООН приходили мне в голову уже давно. Мощная и авторитетная международная организация могла бы стабилизировать мир, удержав его от множества войн и прочих неприятностей. Но, раздумывая над этим, я пришел к выводу, что ООН – это все-таки слишком слабая структура. Необходимо более весомое объединение, обладающее своей территорией, собственными, независящими от государств-членов доходами, бюджетом, армией, гражданством и многими другими государственными атрибутами. В то же время по сути своей это должна быть международная организация, предназначенная служить арбитром во всех мировых спорах, высшей судебной инстанцией, а если надо – и мировым полицейским. Поэтому я изложил Канту свое видение этого образования следующим образом. Представьте себе государство, одновременно обладающее и своей волей, и выступающее в форме конгресса других наций, некое всемирное объединение, представляющее все народы, на основах справедливости и права, миролюбивое, но имеющее силу и способность доносить свои веления до самых дерзких и необузданных завоевателей, ну, то есть нечто подобное бывшему Мальтийскому ордену, но имеющее целью не борьбу с сарацинами, а установление всеобщего мира и процветания. Как вы находите такую идею? Глаза престарелого философа зажглись. Признаюсь, я давно уже размышляю над таким устройством нашего мира, которое позволило бы избегать войн. Сначала я верил в благотворность единого мирового государства, некой всемирной республики. Но, увы, ваше величество, исторический опыт человечества говорит о том, что существующие государства, а особенно их властные элиты, не дадут возможности для построения мировой республики правовым образом. Тут я с готовностью кивнул, идею создания единой всемирной империи я и сам считал очень вредной. Поэтому, тихим голосом продолжал философ, я пришел к мысли рассматривать глобальную федерацию как правовой союз разных республик, что совершенно допустимо и для человечества как такового, и для граждан отдельных республик, и для руководителей существующих государств. Я совершенно с вами согласен, радостно подхватил я. Нет, единого всемирного государства мы не создадим, ведь все существующие правительства будут против этой затеи. Кроме того, надежда избавиться таким образом от войн совершенно несостоятельна, мы просто добьемся того, что все войны станут гражданскими. Поэтому, имеющиеся государства непременно останутся, как они есть, за небольшими изъятиями. Однако, будет создано еще одно государство, примерно такого типа, как сейчас, Папская область. У него будет своя территория, сравнительно небольшая, состоящая из участков, переданных ему существующими правительствами. На этой территории будут жить граждане всемирного государства. У него будут своя армия и флот. Полагаю, что природа человеческого разума, предпочитающего мирное устройство, основанное на верховенстве справедливых законов и права, возобладает над разрушительными началами агрессии и алчности, и мировая федерация как правовой гражданский союз народов займет достойное место верховного органа, надзирающего за соблюдением прав человека и верным соотношением интересов наций. Мы с философом еще долго обсуждали эту идею, и так заговорились, что и не заметили, как настало время обеда. Пожилой слуга, заглянувший в кабинет, деликатно кашлянул и спросил, «Не изволит ли господа отобедать?» «Право, не откажусь», — благодушно ответил я, страшно довольный ходом нашей с Кантом беседы. Слуга исчез, а через некоторое время нас позвали за стол. Обед философа оказался довольно скуден. Капуста, картофель, балтийская салака. В тоске приглядываясь, чем же мне утолить молодой аппетит, я окинул взглядом буфет, и тут мое внимание привлекли запеченные, размерами напоминавшие перепелов птицы. «А подайте-ка мне вот это». «Да, спасибо, это дичь», — Иммануил Кант вдруг смешался и даже покраснел. «Это куршские голуби, ваше величество, вот как, замечательно, ни разу еще не ел голубей, ну-ка, попробуем». Однако, испробовав голубятину, я остался крайне разочарован. Сухое, жесткое, почему-то пахнущее рыбой мясо оказалось совершенно неаппетитно. Тем не менее, с горем пополам мне удалось насытиться. Поблагодарив хозяина за обед, я откланялся, пообещав прислать письменные разъяснения по своему видению основных черт Союза наций, такое название я решил дать новому ЭН. На выходе меня встретил адъютант Барклая, Андрей Сергеевич Кайсаров. Заметно смущаясь, он вдруг задал мне вопрос. «Простите, ваше величество, но известно ли вашему величеству, что ваше величество ели сейчас ворону?» От неожиданности я чуть не поперхнулся. «Что, ворону? Что за ерунда?» «Да, куршскими голубями здесь называют ворон, ГМ. Ну, если они это едят и до сих пор живы, наверное, это не так уж опасно. Но вообще следует усилить мою охрану и с этой стороны. А то, сегодня ворона, завтра – змея, послезавтра – мышьяк, лучше поостеречься. Немецкий эквивалент поговорки «стреляного воробья на мякине не проведешь». К вечному миру, трактат Канта 1795 года, бывший подполковник ГРУ, очутившись после смерти в теле 12-летнего Павла Судоплатова, заручился поддержкой Сталина и в полной мере использует свой опыт диверсионной войны в тылу противника, независимо от того, кто он и какой национальности. Начался 1920 год и позади разгром штаба Врангеля. Что же ждет нашего ГГ впереди? https://outhartaday.work/406512. Глава 7. О, Господи! Франсуаза Жерар, супруга почтенного лавочника с Рю де Бак, в отчаянии всплеснула руками. «Мари, ты только посмотри, какая грязь кругом, и как нам это обходить?» Невысокая женщина средних лет, которую ее подруга назвала Мари, задумчиво оглянулась сначала на огромную лужу, перегородившую им путь к чреву Парижа, а затем на дощатый забор, ограждавший какую-то стройку и столь не кстати перекрывший им путь на возвышенное место, где они могли бы обогнуть эту досадную вымойну. «Полагаю, моя дорогая, что муниципалитет мог бы лучше следить за улицами города», — ответила она. «Франсуаз, а не знаешь, что здесь такое вообще происходит? Ты про это?» И мадам Жерар с презрением махнула амбреллой в сторону злополучного забора, за которым возвышался чугунный каркас какого-то циклопического, занимающего целый квартал сооружения. «Да это как раз то, о чем последних 3 месяца все только в Париже и говорят. Тут строится этот странный магазин, который будет продавать все на свете, и ковры, и ткани, и бижутерию, и галантерею, и... Хватит, хватит, я все поняла, здесь строит этот пресловутый магазин «Русский дом», догадалась Мари, увидев над забором фирменный знак. 2 вставших на дыбы медведя, держащие серо-голубой шит с изображенной на нем короной, и даже продукты разного рода, мясная и винная лавки, кондитерская, оптика, отделение банка, продолжала меж тем тараторить Франсуаз, которую и в более простом случае нелегко было остановить, а здесь же был вопрос, задевавший ее за живое. «Ну скажи на милость, как это возможно, что в одном магазине продается решительно все? Это же ни на что не похоже. Ерунда какая-то, ведь правда?» Муж Франсуаз держал поблизости лавку, где торговал тканями. Супруги уже неоднократно обсуждали, что нового принесет им громада русского магазина, возводимого так близко, что они могли видеть его уродливый скелет прямо из окон своего дома, и каждый раз приходили к согласию в одной мысли: ничего хорошего. Вопрос этот для мадам Жерар был настолько животрепещущий остер, что она даже не услышала грохота колес подъезжавшей к ним кареты. «Ой!» — вдруг воскликнула Франсуаз, когда ее окатило из лужи. «Да черт бы тебя побрал! Ты что думаешь, нацепил графский герб, и можешь теперь разъезжать тут?» На самом деле, Жерары были завзятые монархисты, но не в случае, когда карета с горделивым графским гербом на дверце окатывает тебя грязью. Юбке Мари тоже досталось, и пока она с досадой рассматривала свежие пятна, дверь кареты распахнулась, и из нее выглянул молодой мужчина просто сказочной красоты. Бегло оглядев чехвостившую его «на чем свет стоит» француз, он сквозь зубы пробормотал слова извинения и затем уставился на Мари. Удивительно, но его выразительные серые глаза при виде этой немолодой скромной женщины вдруг зажглись радостью. «Вы, Анна-Мария Гросхальц, не так ли?» — с легким акцентом произнес он. «А я давно уже вас искал». Мари застыла в изумлении. Похоже, незнакомец знал ее. «Садитесь в карету, мадам, нам надо с вами потолковать». Экспансивно воскликнул юноша и что-то произнес на незнакомом языке двум стоявшим на закорках гренадерского роста лакеям. Те, проворно соскочив прямо в грязь, немедленно и без церемонии подхватили маленькую Мари на руки и вместе с ее большой корзиной втащили в карету. «Трогай!» — крикнул молодой граф и захлопнул дверь. Мари, изумленная такой бесцеремонностью, поначалу потеряла дар речи, но тотчас опомнившись, замолотила по дверке кулачком. «Выпустите меня, это произвол, что вы себе позволяете? Не беспокойтесь, сударыня, с вами все будет в порядке, уверяю», — остановил ее незнакомец, и акцент в его речи стал много заметнее. «С вами просто поговорят на интересующую вас тему, тут недалеко, вот мы уже и приехали, прошу». Дверь кареты снова отворилась, и Мари оказалась на крыльце обычного дома на Рю Сен-Бернар, точно такого же, как сотни других домов в Париже. Кучер тронул, и карета, на которой они прибыли, отъехала в подворотню. Только тут Мари заметила, что колеса ее обтянуты гуттаперчевой резиной, очень дорогим, доступным далеко не всем богачам Парижа материалом. «Прошу вас сюда, сударыня». «Да, сюда. Вы подождете немного, не так ли? О, как я рад, что встретил вас здесь. Это такая удача, мадам», — любезнейшим тоном произнес молодой человек и, рассыпаясь в 1000 извинений, скрылся за дверью кабинета. Мария осталась в прихожей, тесной комнатке с банкеткой и столом. Все еще в недоумении, она подошла ко входной двери с очевидным намерением покинуть это странное место, куда ее привезли практически насильно. Но дверь неожиданно оказалась заперта снаружи. Боже, неужели она позволила заманить себя в ловушку? Но что нужно этим иностранным господам? Они что, хотят посягнуть на ее честь? Несколько минут Мари с волнением рассматривала такой сценарий, но затем его отвергла. Увы, она нисколько не заблуждалась в отношении своей внешности. Невысокая, с дурной фигурой, чрезмерно большим, крючковатым носом, сильно выдающимся на узком, маловыразительном лице. А тот господин, с которым я ехала в карете, настоящий красавчик. Определенно, при известной ловкости он может соблазнить любую девушку на улице и почти любую даму, в гостиных и салонах Парижа. Зачем ему такая дурнушка, как я? Мари вновь подошла к входной двери, подергала ее. Увы, она действительно была закрыта, хотя никакого засова снаружи, конечно же, не было. Всему виной был хитрый замок с подпружиненной защелкой, перекрывший ей путь на улицу. Отойдя от двери, несчастная женщина опустилась на банкетку возле изящного столика на гнутых ножках и, подперев голову руками, горько задумалась о своей злой доле. «Высшее существо, ну почему мне всегда выпадают такие испытания? Чем я провинилась перед тобой?» Маре было за что сетовать на судьбу. Она никогда не видела своего отца, он погиб в семилетней войне незадолго до рождения Мари. Ее мать, потеряв кормильца семьи, вынуждена была работать экономкой. Не успев еще толком вырасти, Мари познала тяжесть труда. А потом на площадях загремела карманьола, закружились в бесовских танцах толпы санкюлотов с пиками, на которых были насажены головы благородных людей, и все стало совсем плохо. Увы, революция безжалостно прошлась коваными сапогами по ее семье. Совсем молодой девушкой Мари оказалась сначала в темпле, а затем и в консьержере, откуда, как говорят, выход был только один, на гильотину. Спасло ее лишь случайность и собственный талант. Ее приговорили к смерти и не казнили только потому, что после смерти Марата заставили сделать посмертную маску и самого революционера, и его убийцы, несчастной Шарлотты Корди, с головой которой пришлось работать, когда она уже была отделена от тела. После термидора ее освободили. Казалось, ей наконец-то стала улыбаться удача. Она получила небольшое наследство, благодаря чему смогла выйти замуж. Увы, но ее муж оказался безвольным человеком. Вскоре он стал злоупотреблять алкоголем и проигрывать в карты почти все, что Мари зарабатывала своими руками. И вот теперь ей 40 лет, один ребенок, двухголовалый малыш Жозеф, сейчас ждет ее дома, а другой ребенок находится в чреве. Ее муж не пригоден решительно ни на что, а кого бы еще она себе нашла, с такой-то внешностью и репутацией. А прямо сейчас она сидит и ждет своей участи, запертая в приемной каких-то надменных иностранцев. И за что ей все это? Впрочем, как утверждают господа философы, Господь Бог или, как его теперь называют во Франции, высшее существо, совершенно равнодушен к страданиям своих созданий. Но женщина была не из тех, что долго предается пустому унынию. Нет, Мари была из породы тех лягушек, что взбивают лапками масло и спасают себя из горшка, ну, или тонут в нем уставшими, швейцарская кровь ее предприимчивых предков взывала к действию. «Может быть, мне стоит позвать на помощь?» Пришла ей в голову мысль. Мари с сомнением посмотрела на оконце, закрытое толстым, мутным стеклом и защищенное к тому же кованой железной решеткой, красивыми мелкими ромбиками разбивавшие робко проникавший в нее солнечный свет. Пожалуй, если разбить его, то она сможет докричаться до прохожих. Только вот чем можно расколотить такое толстенное стекло? С надеждой оглядевшись по сторонам, женщина не нашла ничего подходящего, разве что банкетка, на которой она сейчас сидит. Поднявшись, Мари наклонилась, не без труда подняла изящное изделие и мелкими шагами приблизилась к окну. Увы, мебель была одновременно и тяжелым, и неудобным средством для взлома окна, но выбирать не приходилось. «Ну же, решайся», — сказала себе женщина и, выставив банкетку перед собой, слегка разбежавшись, врезалась в толстое стекло прихожей комнаты. Бам! Раздался резкий, дребезжащий звук, но окно осталось невредимо, на нем не появилось даже трещинки. Зато низ живота отозвался вдруг тяжелой, режущей болью. «А-а-а! Господи Боже, не хватало еще потерять ребенка!» Пришла ей запоздалая мысль. «Я и забыла, что такие эскапады в моем положении непозволительны. Немедленно возвратив банкетку на место, Мари тяжело опустилась на нее, и уже готова была разрыдаться, как вдруг внутренняя дверь распахнулась, и в проеме появился прежний красивый господин. «У вас все хорошо, мадам?» Холодновато, но вежливо спросил он. «Да, сударь», рассеянно отвечала Мари, прислушиваясь в это время к себе. Тянущая боль постепенно уходила, кажется, пронесло. «Простите за ожидание», продолжал между тем незнакомец, «просто мне пришлось вызвать специалиста, который будет с вами разговаривать, а для его прибытия требуется известное время». Прошло несколько минут, и действительно, входная дверь отворилась, и на пороге появился крупный, грузный господин с рябым от оспы лицом. Войдя, он внимательно оглядел женщину и на отличном французском спросил: «Вы, Мари Гросхальц, не так ли?» «Да, это я», женщина не стала ни отпираться, ни поправлять его. «Раз эти люди знают ее под ее девичьей фамилией, пусть будет так. Я граф Аркадий Марков», представился господин, вежливо приподнимая новомодную круглую шляпу. «Прошу вас пройти в кабинет». Граф распахнул перед Мари дверь и любезно пропустил ее в прекрасно обставленную, громадную залу с панелями из мореного дуба на стенах. Расположившись в вольтеровском кресле, граф предложил Мари место на стульях у стены и, только усевшись, тут же нетерпеливо начал разговор. «Вы владеете экспозицией анатомически верных фигур и скульптурной мастерской на Рю-де-Палас?» «Да, это так. Вы сделали скульптурные портреты Вольтера, Жан-Жака Руссо, Бенджамина Франклина и членов королевской семьи». Мари, вздохнув, опустила голову. Когда-то ее отношения с членами королевской семьи были настолько хороши, что ее даже пригласили переселиться на время в Версаль, где она больше года преподавала искусство принцессе Елизавете Французской, сестре недавно почившего короля Людовика XVI. Именно из-за этой близости к монаршим особам она и оказалась на грани гибели во время революции. «Все это так, месье», наконец тихо произнесла она, «и вас едва не казнили. Интересно, о чем вы думали, когда потом делали посмертный бюст Робеспьера, чуть не отправившего вас на свидание с барашком? Я думала, что выжила, а он, нет», твердо ответила Мари, поднимая голову. Допрашивавший ее господин тут же расплылся в улыбке. «Прекрасный ответ, богом клянусь. Похоже, вы очень целеустремленная особа, не так ли? В этом мире очень трудно выжить, если не знаешь, куда ты идешь и чего желаешь», с достоинства ответила Мари. Уже с началом разговора она немного осмелела, сразу стало понятно, что ни убивать, ни насиловать, ни обижать каким-то иным образом ее тут не будут. Ну а когда речь зашла про ее профессиональные навыки, тут она совсем воспряла духом. Уж что-что, а скульптуру она делать умела, и готова была бы поспорить за первенство с кем угодно, да хоть бы с самим Фидием. «Прекрасно, прекрасно», продолжал веселиться рябой господин. «Вы, как я посмотрю, дама во вкусе нашего императора, он без ума от умных женщин. Представляете, послал меня в Париж за какой-то мадам де Сталь. Я уж грешным делом подумал, наверняка красотка, каких поискать. Оказалось, крокодил крокодилом, но зато умна как черт и трещит как сойка, не закрывая рот. Вот теперь я и думаю, посылать ее в Петербург или обождать, ведь мой государь любит умных, а не болтливых. Так вы желаете заказать скульптуру этой мадам де Сталь, чтобы отослать ее вашему императору?» Догадалась Мари. Разговоры о столь высокопоставленной особе, как русский император, ее совершенно не смутили, ведь она была лично знакома с королем Франции. «Извольте, я с удовольствием возьмусь за такой почетный заказ». «Нет, совсем нет», делая серьезное лицо, отвечал месье Аркади. «Зачем ему скульптура? Ее внешность ему не интересна». «Нет, дело совсем в другом». Усевшись поудобнее на своем кресле, он закинул ногу на ногу, переставил на другую сторону трости и продолжал. «Как вы, возможно, уже наслышаны, в Париже в ближайшее время открывается новый магазин, принадлежащий обществу «Русский дом». Да, и не далее, как сегодня утром я имела честь замарать свои юбки о непролазную грязь, сопровождающую это строительство». Полушутя, полусерьезно отвечала Мари. Поняв, что ничего страшного ей не грозит, она уже совсем освоилась здесь и чувствовала себя теперь совершенно свободно. «О, мадам, я так сожалею, просто нет слов», с циничным смехом отвечал граф Марков, широкой улыбкой на безобразном лице демонстрируя, что он полностью оценил ее сарказм. «Так вот, продолжу с места, на котором вы меня так грубо и непочтительно прервали. Итак, мы строим магазин. Это будет грандиозное сооружение, превосходящее все, что было до этого и все, что вы могли бы себе вообразить. Ну, неправда. Вообразить я себе могу что угодно, хоть Вавилонскую башню. Опять вклинилась в его речь Мари. После испытанного страха ей вдруг стало легко и захотелось болтать о всякой веселой ерунде. Не обещаю вам именно башню, мадам, но то, что в нем будет истинно вавилонское столпотворение, уж это непременно, с серьезным видом пообещал граф. Однако, если вы позволите себе перебить меня еще раз, я, пожалуй, найду более почтительного и молчаливого подрядчика. Нема, как могила, сударь. Тут же клятвенно заверила его Мари, сделав руками жест, как будто зашивает себе рот. Ну, наконец-то. Итак, в Париже, Лондоне и Вене будут открыты гигантские многоэтажные магазины с огромными стеклянными витринами. И в этих витринах нам надобно установить манекены. Что вы сказали? Манекены? Что это? Тотчас забыв про обещание, возбужденно спросила женщина. Она уже догадалась, что манекен – это какая-то скульптурная фигура, но никогда не слышала ранее этого термина, а она небезосновательно полагала, что знает про свое любимое дело решительно все. Сударыня, не удивляйтесь, если это слово вам не знакомо. Я и сам не слышал про подобное, пока император не растолковал мне, что под манекеном надобно понимать деревянного болвана с подвижными членами, которого можно нарядить в любую одежду и выставить на обозрение публики в витрине магазина, терпеливо объяснил граф. Вот как, а разве так где-нибудь делают? Поразилась Мари. Она слышала, что иногда богатые заказчики одежды, не желая тратить много времени на примерки у портного, заказывают скульптору точную свою фигуру и отдают ее мастеру, дабы он терзал иголками неживого клиента, а куклу из дерева или папье-маше. Но чтобы их выставляли в витринах, такого точно никогда не было. Теперь, да, делают. Картинно развел руками месье Аркади. Раз император сказал, значит так все и будет. И вот тут-то и возникает вопрос, кто, как не вы, сможет сделать эти скульптуры точными, красивыми, прочными, удобными для переодевания. Я навел справки, и все указывает на вас, мадам. Вас не обманули. Потупилась, Мари. Я действительно имею опыт в изготовлении анатомически верных человеческих моделей. Конечно, придется постараться соблюсти все ваши требования, что будет непросто. Но, уверяю, месье, это вполне мне по силам. Ну, вот и славно, отвечал Марков, грузно поднимаясь из вольтеровского кресла. Завтра жду от вас подробных соображений на сей предмет, а с меня, задаток и контракт. Теперь же вы можете ступать домой. Моя карета подвезет вас. Мари возвратилась в свою мастерскую, буквально трепеща от восторга. Даже беременность ее и связанные с нею трудности как будто забылись. Как же это прекрасно, держать свою судьбу в собственных руках. Не без превосходства поглядывала она в окно кареты на обычных парижанок, снующих по узким улицам города в своей обычной мирской суете. Вы, несчастные создания, вечно будете обречены оставаться на содержании своих мужей, потакать их прихотям и не сметь изменить судьбу. А я могу зарабатывать деньги своим искусством, и этого у меня никто не отнимет. Благодаря ему я избежала гильотины, выжила в голодные годы Термидора, а теперь вот участвую в новом увлекательном деле, где один из пайщиков, сам русский император Александр. Разговор этот не остался без продолжения. Мари действительно смогла придумать состав из пресс-папье, пропитанного воском, дающего достоверное изображение лица и кожи и в то же время не такого хрупкого, как простой воск. Руки и ноги манекенов она выполнила с применением шарниров, позволявших без труда облачать их в костюмы, платья и фраки. Волосы для манекенов пришлось покупать у парикмахеров. Впрочем, вскоре Мари придумала делать их лысыми, каждый раз одевая подходящие парики. И дама, впоследствии получившая известность как мадам Тюссо, с жаром погрузилась в это новое, неслыханное ранее дело. Под ее руководством мастерская мадам в самый короткий выполнила десятки болванов, обладавших вполне привлекательными лицами. Иные посетители парижского магазина «Русский дом» всерьез даже уверяли, что в витрине стоят живые люди. А вот месье Тюссо, любителя выпить и спустить заработанные супругой франки в карты, ждали очень печальные изменения семейного положения. Выполнив контракт, супруга его внезапно уехала в Лондон, а оттуда, в Россию, где, получив русское подданство, тотчас же с ним развелась. Барашек – жаргонное название лезвия гильотины характерной косой формы. Глава 8. Здесь, в Кёнигсберге, меня догнало письмо грузинского царя Георгия XII. Он в очередной раз просил избавить его от тяжкой ноши государственного правления, приняв Картли-Кахетию в состав Российской империи. Великий государь, император российский, я немощен и слаб, и многие невзгоды сокрушили мой дух и тело. Примите мое царство и мое владение как жертву чистосердечную и праведную и предложите его не только под покровительство высочайшего русского императорского престола, но и предоставьте вполне их власти и попечению, чтобы с этих пор мое царство, Картли-Кахетия, считалось принадлежащим державе российской. Это была уже не первая просьба такого рода. Вообще предыстория вопроса была уже крайне длинная и богатая на события. Как известно, еще в конце 1782 года Картли-Кахетинский царь Ираклий II обратился к российской императрице Екатерине принять его царство под покровительство Российской империи. Петербург дал согласие. Соответствующие переговоры провел генерал Павел Потемкин, родственник знаменитого фаворита императрицы. Уполномоченными с грузинской стороны были князья Иван и Багратион Мухранский и Гарсиванчев Чевадзе. 24 июля, 4 августа 1783 года в Кавказской крепости Георгиевск был подписан договор о покровительстве и верховной власти Российской империи с объединенным Картли-Кахетинским царством, Восточная Грузия. Грузинский царь признавал покровительство Петербурга и отказывался от самостоятельной внешней политики, ее он должен был согласовывать с русским правительством. Ираклий отказывался от вассальной зависимости со стороны других государств и обязался признавать только власть русских государей. Россия обещала защитить Грузию от внешних врагов. Для защиты страны выделялось два батальона, их в случае необходимости могли усилить. Грузины получали общие с русскими права в области торговли, свободе перемещения и поселения в России. Соглашение уравнивало в правах русских и грузинских дворян, духовенство и купечество. Для облегчения сообщения с Закавказьем Россия приступила к строительству дороги через Дарьяльское ущелье, а для ее охраны основала ряд опорных укрепленных пунктов, главным из которых должен был стать Владикавказ. В соответствии с договором в Грузию прибыли два егерских батальона с четырьмя орудиями под командованием полковника Степана Бурнашева. Еще два батальона были оставлены на Кавказской линии, границе. Население Грузии с восторгом встретило появление русских солдат. Вскоре в Тбилиси были доставлены из Петербурга ратификационные грамоты и символы власти, после чего Ираклий в присутствии знати и духовенства присягнул императрице. Далее, по грузинской традиции, состоялся молебен и началось многодневное застолье. Появление русских в Закавказье, естественно, вызвало бурную реакцию турок. Начинать большую войну Порта была не готова, но приложила максимум усилий, чтобы под лозунгом священной войны против неверных поднять окрестные мусульманские народы, черкесов и лезгин. Набеги горцев следовали один за другим, пешие русские батальоны и грузинские ополченцы с трудом успевали за неуловимыми джигитами. Приехавший в Тбилиси Павел Потемкин, дальний родственник светлейшего князя, был так потрясен сложившейся ситуацией, что даже оставил в помощи экспедиционному отряду эскадрон драгун и сотню казаков из своего личного конвоя. Сводный отряд, который возглавил генерал Александр Самойлов, кстати, племянник светлейшего, метался по стране, но в лучшем случае успевал наказать убегающих грабителей, но не предотвратить набеги. Снова начались конфликты с Ираклием по поводу тактики и взаимодействия русских и грузинских сил. Ситуация усугубилась, когда в дело вступил аварский хан, располагавший почти 20-тысячной армией. Хотя русские и грузины не потерпели ни одного серьезного поражения, страна была разорена, а многие города и деревни лежали в развалинах. Как только царь Ираклий ослабил хватку, подняли голову местные сепаратисты. Отчасти, по собственной инициативе, чаще, по наущению персов и турок. Грузия разделилась на группы влияния, часть родовых кланов считала необходимым соблюдать верность взятым перед императрицей обязательствам, другие считали помощь России недостаточной и видели спасение в возобновлении союза с Персией или Турцией. Ситуация накалилась до предела. Ираклий буквально засыпал Санкт-Петербург просьбами о помощи, умоляя, уговаривая, даже угрожая. Результата не было. Екатерина наотрез отказывалась усиливать экспедиционный корпус. Параллельно Ираклий пытался напрямую договориться с соседями, прежде всего с Сулейман-пашой Халцикским, о прекращении набегов. По некоторым сведениям, тайные посланники царя вели переговоры при дворах султана и персидского шаха. Эта информация, правдива она была или нет, неизвестна и по сей день, дошла до Санкт-Петербурга и была воспринята как нарушение грузинами взятых на себя обязательств, после чего Россия сочла себя также от них свободной. Поэтому в 1787 году, после начала войны с Турцией, Россия вывела войска из Грузии. Обе стороны приоритетом считали выгоду своего государства, Ираклий мечтал силой русских штыков вернуть захваченные османами грузинские земли, надеясь достичь ее за счет партнера, на уступки же идти никто не собирался. Во всяком случае, пока переговоры шли в спокойных мирных условиях, лавируя между персами, османами и русскими, а также для того, чтобы обезопасить себя от непрекращающихся грабительских набегов турок и союзных им горцев, Картликахетия на какое-то время даже возобновила союз с Портой, но полный триумф России на Черном море существенно изменил ситуацию, и 10 лет спустя Ираклий вынужден был снова вступить в переговоры с империей. Победа России над Турцией в войне 1787-1791 г.г. улучшила положение Грузии. По Яссскому миру Порта отказывалась от претензий на Грузию и обязалась не предпринимать враждебных действий против грузин. Тем временем Персия решила восстановить свою сферу влияния на Кавказе. Там после многолетней междоусобицы захватил власть Ага Мохаммад Шах из тюркского племени Каджаров. Он стал основателем новой династии Каджаров и принялся деятельно восстанавливать империю. В 1795 году огромная персидская армия огнем и мечом прошлась по Грузии. Немногочисленная грузинская армия легла костьми в трехдневном сражении на подступах к Тбилиси. Персы разгромили Тбилиси, большую часть населения вырезали, тысячи женщин и детей угнали в рабство. Россия в ответ в 1796 году организовала персидский поход, двумя годами позднее столь блестяще законченный бригадиром Бонапартом. Тем не менее, несмотря на нашу блестящую победу над Персией, упрочившей независимость Картликахетии, дела в ней шли крайне печально. В стране не было единства, многочисленные князья насмерть боролись за власть, а разного рода претенденты на престол открыто вели переговоры с лезгинами, турками и персами, рассчитывая на иностранную военную помощь. Грузинский народ все еще находился на грани вымирания, его ждала неизбежная участь раствориться среди множества окружающих его мусульманских племен. Считается, что в 12 веке население Грузии составляло более 7 миллионов человек, теперь осталось менее 700 тысяч грузин, которые постоянно гибли от регулярных нападений горцев, чумы, голода и междоусобных войн. Кому надо добавить, что Георгий XII действительно был уже очень стар и болен. Но грузинский царь не просто просил принять свою страну в состав России, он вел хитрую политику, обещая нам все, что угодно, в обмен он настаивая на сохранении особой привилегии. Царский титул должен был сохраниться в доме Багратидов. Теряя реальную власть, грузинские правители хотели сохранить хотя бы символическую. И с такого рода предложениями грузины за последний год обращались ко мне уже трижды. Мое мнение на сей счет сложилось уже давно. Я совершенно не собирался присоединять Грузию. В ответ на продолжающиеся уже не один год ходатайства о русском подданстве, я весной 1799 года лишь подтвердил действие Георгиевского трактата, заключенного императрицей Екатериной с царем Картликахетией Ираклием в 1783 году. Дело в том, что и я, и почти все хоть сколько-нибудь разбирающиеся в вопросе сановники были глубоко убеждены, что естественная выгодная для обороны граница Российской империи на юге пролегает по Большому Кавказскому хребту. В случае же присоединения Грузии эта горная цепь станет преградой между Россией и ее новыми закавказскими владениями. Возникающие при этом проблемы просто огромны, совершенно несоразмерны ожидаемым выгодам. Включить грузинские земли в состав России – это означало на долгие десятилетия определить азиатскую политику империи государства. Сказав «А», пришлось бы затем говорить «Б» и все остальные буквы алфавита. Вслед за Грузией придется присоединять весь Северный Кавказ. А это многолетняя война, а затем, и все Закавказье до рубежей Малого Кавказского хребта. Затем, с неизбежностью ввязываться в турецко-армянские и турецко-курдские разборки, сделав покорение Кавказа одной из главных задач русских властей. В известной мне истории так и случилось. Присоединение Грузии довольно быстро привело к серии войн с Турцией и Персией, а также к войне за покорение Кавказа, оказавшейся одной из самых продолжительных в истории России, с 1817 года 1864 года. Такие жертвы для наших политических целей, все эти жертвы были совершенно не нужны. Торговые пути пролегали по Волге и Каспийскому морю. Важные нефтяные источники находились на сравнительно небольшом по площади Апшеронском полуострове, связь с которым опять же можно было поддерживать через акваторию Каспийского моря. Поэтому мои планы в отношении Грузии были просты: сохранив ее независимость, привести там к власти более-менее дееспособное правительство. И первым кандидатом тут был Петр Багратион. Петр Иванович в это время состоял комендантом города при Сишиилау. Воспользовавшись случаем, я тут же пригласил его для предварительного разговора. Генерал явился на следующий день. Я принял его в Королевском замке, мощнейшем и очень готическом укреплении, насколько я помню, не пережившем Вторую мировую войну. Поздоровавшись за руку, как я это делал с самыми доверенными людьми, я окинул взглядом лицо Багратиона. Горбоносый, очень некрасивый, генерал, однако, имел очень мужественный тип внешности, придававший ему своеобразную привлекательность. Живые кавказские глаза смотрели смело и ясно, выдавая в их владельца человека, сделавшего себя самостоятельно и твердо стоящего на ногах. Да, несмотря на княжеский титул и царскую кровь, Петру Ивановичу пришлось в жизни нелегко. Ветвь русских багратионов, 30 лет назад перешедших на русскую службу, не имела особого авторитета в Картли-Кахете, где многие считали их самозванцами. Петр Багратион, яркий ее представитель, с молодых ногтей тянул солдатскую службу, поднимаясь с самых низов, громкое имя, увы, совершенно не способствовало его карьере, не получил, к несчастью, образования, а потому не имел той глубины стратегического мышления, которая, например, отличала генерала Бонапарта. Тем не менее, это был один из лучших генералов русской армии, горячий на совещаниях и в советах, на поле боя отличавшийся редкостным хладнокровием и трезвым взглядом на события. Князь Петр Иванович, несмотря на очень молодой возраст, уже успел прославиться своим изумительным мужеством и хладнокровием, высоким бескорыстием и благородством, решительностью и активной деятельностью. Характерно, что путевку в жизнь князю выдал когда-то никто иной, как неугомонный Потемкин. Как-то раз Анна Голицына, урожденная княжна Багратион, на обеде у светлейшего князя попросила принять ее молодого племянника под свое покровительство. Потемкин тотчас же отправил за ним гонца. Но, к несчастью, юноша прибыл в город совсем недавно и еще не успел обзавестись пристойной одеждой. Багратиона спас дворецкий княгини Голицыной, одолжившей ему собственное платье. В итоге перед великолепным князем Тавриды Багратион предстал в кафтане с чужого плеча. Коротко переговорив с ним, Потемкин определил нескладного юношу в мушкетеры, навсегда определив его будущее. Свои первые шаги в армии Багратион делал на воинственном Кавказе, где Российская империя спорила с Ираном и Турцией за право обладать стратегически важным перекрестком торговых путей. После разгрома турков в войне 1768-1774 годов Северная Осетия и Кабарда оказались присоединенными к Российской империи, что привело к недовольству местного населения. Движение против русских возглавил исламский проповедник, известный под именем шейх Мансур. Страстные слова Мансура, доходчиво и просто объяснявшие народу мудреные религиозные послания, снискали ему славу, а также власть над тысячами воинов-фанатиков. На руку шейху сыграло и февральское землетрясение на Кавказе в 1785, воспринятое местными жителями как проявление предсказанного проповедником гнева Аллаха. Когда известия об объявившемся мятежном вожде и народных волнениях дошли до Санкт-Петербурга, там не на шутку забеспокоились. Генерал-поручик Павел Потемкин, являющийся командующим русской армией на Кавказе, разослал по улам грозную прокламацию, в которой предписывал местным жителям не внимать лжепророчествам обманщика сего. Помимо слов последовали и практические действия. В сентябре 1783 в Чечню отправился военный отряд полковника Пьери, имевший целью пленить мятежного шейха. Отряд был усилен батальоном кабардинцев, сотней казаков и двумя ротами Томского полка. Среди прочих был там и унтер-офицер Петр Багратион, адъютант командира. В октябре месяце произошло первое сражение с повстанцами, в результате которого силы Пьери заняли Ханкальское ущелье. Спустя некоторое время приступом было взято и предано огню родовое гнездо шейха Аулалды. Однако главную задачу выполнить не удалось. Заранее предупрежденный о приближении русских, Мансур вместе со своими воинами успел раствориться в горах. На пути домой во время переправы через Сунжу русский отряд угодил в засаду и был почти полностью уничтожен. В этом сражении нашел свою гибель полковник Пьери, а его молодой адъютант получил первое ранение. Собиравшие трофеи чеченцы обнаружили Багратиона среди тел убитых. Мансур проявил благородство, запретив воинам мстить за уничтожение аула, и Петру Ивановичу удалось выжить. Чеченцы отпустили Багратиона без выкупа, сообщив, что шейх не берет за настоящих мужчин денег. В составе Кавказского мушкетерского полка будущий полководец участвовал в походах 1783-1786 годов, проявив себя мужественным и храбрым воином, а жестокие сражения тех лет стали для него первоклассной школой военного дела. Когда в 1787 началась новая война с турками, Багратион вместе со своим полком оказался под Очаковым, где Екатеринославская армия генерал-фельдмаршала Потемкина Таврического вела подготовку к штурму. В начале декабря 1788 года, в 7 часов утра, при 23-градусном морозе войска русских пошли на штурм. Продолжался он всего пару часов и был успешен. Багратиону и здесь удалось отличиться, в числе первых ворвавшись в крепость. Его отвага была отмечена самим Суворовым. Когда в марте 1794 в Польше вспыхнуло восстание, на подавление мятежа был отправлен крупный отряд под руководством Суворова. В состав его входил и Софийский карабинерный полк, в котором к тому времени служил премьер-майор Багратион. В этом походе Петр Иванович проявил себя в качестве незаурядного командира, выказав не только исключительную храбрость в сражениях, но и редкостное хладнокровие, решительность и быстроту принятия решений, особенно отличившись при взятии Праги. Суворов относился к Багратиону с доверием и нескрываемой симпатией, ласково называя его князь Петр. Карьера его пошла в гору. В октябре 1794 29-летний Багратион получил чин подполковника, в 1796 году в Каспийской армии полковника, а во время боев 1797 г. бригадира. Во время стремительного похода русских войск под началом Бонапарта на Тегеран в 1798 году князь Петр отличился в бою под Казвиным, командуя одной из колонн, возглавляемой им Каре, совершив фланговый обход неприятельских укреплений, попала под атаку огромных масс персидской и тюркской конницы. Натиск был столь силен, что некоторое время командующий, бригадир Бонапарт, не был уверен, что отряд Багратиона сумеет отразить это нападение. Однако же, все сомнения были напрасны. Спокойствие командира передалось войскам, и солдаты Багратиона с совершеннейшим хладнокровием ждали противника, взяв ружья на изготовку. Когда туркменская конница с визгом, криками, пылью приблизилась на расстояние в сотню шагов, последовал залп, сменившийся беглым батальным огнем. Конница шаха смешалась, град пулей ружейной картечи сбрасывал их них на землю. Успех действий Багратиона предопределил исход битвы. Во время прошлогоднего противостояния Суворова и герцога Брауншвейгского генерал-фельдмаршал постоянно доверял Петру Ивановичу организацию арьергардных боев, и в реляциях, поступавших на мое имя, превозносил его до небес. И было за что. Арьергардные операции, то есть прикрытие отступления главных сил, по праву считаются самыми сложными. И всякий раз Багратиону удавалось невиданное, действия русского арьергарда почти нивелировали успех прусского наступления. А ведь войска герцогов четверо превосходили наши. И вот теперь мне предстоит сообщить ему о новом громком назначении. Князь Петр, готовы ли вы к новым свершениям? Живое лицо князя приняло немного упрямое выражение. Я счастлив служить вашему величеству на любом посту, гордо сообщил он. Прекрасно. Однако в этот раз вас ждет нечто необычное. Речь идет о крайне сложном для управления государстве. Это ваша историческая родина, Картли-Кахетия. Я, князь, имею на вас виды особого свойства. Вам надлежит стать новым правителем этой державы. Воцарилось молчание. Сказать, что Багратион был поражен, это не сказать ничего. Он впился в меня глазами так, будто прямо перед ним у меня полезли из-за лба дьявольские витые рога. Я терпеливо ждал, когда первый шок пройдет, и генерал начнет задавать мне такие естественные в этой ситуации вопросы. Надо признать, что оправился Багратион довольно, таки быстро. Ваше Величество, могу ли я рассчитывать на такое? Я очень далек от правительствующих кругов. В Грузии есть наследник, принц Давид. Ему и суждено занять престол. Я внутренне усмехнулся. Ну нет, дружок, отпетлить не получится. Не так уж и далеко вы от них отстоите. На мой взгляд, вы принадлежите к царствующему ныне роду, а я обещал, что обеспечу Грузии правителя из рода Багратионов. А то, что вы ни разу не были в Тифлисе, на мой взгляд, даже хорошо, не будучи связанным ни с одной из местных группировок, вы сможете всех поставить с собою на одинаковую ногу. Для Грузии со всеми ее бесконечными изменами и интригами это крайне важно, настолько важно, что далеко перевешивает все оговоренные вами минусы. Кроме того, там нужен человек жесткий, понимающий военное дело, способный дисциплинировать тамошнюю расхлябанную публику. В помощь вам будет выдан князь Цицианов, как вам известно, это прекрасный военный. Мои спокойные объяснения призваны были продемонстрировать князю, что я давно и тщательно обдумал его назначение. И тем не менее я видел, что Петр Иванович колеблется. Как странно было наблюдать такое. Сколь смело и бестрепетно решителен был он на поле боя, и как волновался теперь. Увы, но нерешительность такого рода свойственна людям совестливым. Страх не оправдать возлагаемых на них ожиданий часто заставляет таких людей сомневаться в своих силах. А я вот был совершенно уверен, лучшего варианта в Тифлисе не найти. Наконец Петр Иванович ответил мне, с сомнением качая головой: «Ваше Величество, право, я не могу принять столь высокого назначения. Мне не хватает веса, солидности и основательности. В Тифлисе я могу оказаться в изоляции, когда все откажутся меня принимать. Слишком уж незначительна и малоизвестна моя персона». «Пустое, князь», — успокоил его я, — «вы получите столько веса, сколько заслуживаете. Первые бои с горцами покажут всем вашу гордую решимость, предприимчивость, глазомер, смелость и отвагу, чего же более. Первые же распоряжения заставят уважать вашу предусмотрительность, умеренность, здравый смысл и бережливость. Ну а главное, что придаст вам вес, это правильная супруга. Как насчет дома Романовых?» И, глядя в округлившиеся глаза Багратиона, я медленно, с расстановкой, сообщил: «Я предлагаю вам, князь, рассмотреть возможность женитьбы на моей сестре, великой княжне Елене Павловне. Ей уже исполнилось 16, и, полагаю, титул грузинской царицы пойдет ей очень к лицу». На это все Багратион не нашелся, что ответить. Елена была, пожалуй, самой красивой из моих сестер. Притом она отличалась ровным спокойным характером и скромным нравом. Иностранные дипломаты уже зондировали почву по поводу возможности сочетаться с ней браком для своих принцев. Но я давно уже решил свести ее с Багратионом, и постепенно шел к намеченной цели. А теперь предстояло совершить последний, решающий бросок. «Но, ваше величество», — наконец произнес вышедший из ступора Петр Иванович, — «как можно пойти на такой мезальянс? Я, конечно, понял, о чем речь. Брак Бонапарта с Александрин в свое время вызвал в обществе очень неоднозначную реакцию, и теперь Петр Иванович счел за благо дуть на воду. Но вообще, это он зря. Что тут такого, дражайший? На момент свадьбы вы уже будете грузинским царем, о каком мезальянсе может идти речь? Но что скажет Павел Петрович? И с Павлом Петровичем, и с Марией Федоровной вопрос сей давно согласован. Правда, есть одно но, вы должны понравиться моей сестре, иначе, сами понимаете, какая семейная жизнь, один разврат, а это обоим вам совершенно невместно». Разумеется, Багратион согласился и, получив флигель адъютанта, отбыл в Петербург, покорять Елену. Задача его сильно упрощалась тем, что маман уже основательно промыла будущей невесте мозги. Осталось лишь отписать в Гельсингфорс, чтобы сестренку перевезли оттуда в Зимний, и дождаться смерти царя Георгия, каковая, по всем признакам, была уже не за горами. Глава 9. Итак, изложив легендарному немецкому философу все свои пожелания по поводу будущего трактата о всеобщем мире и всемирном государстве, я уже было собрался возвращаться в Петербург, но тут вдруг меня захватил вихрь событий, заставивший резко поменять планы. Прежде всего, произошло восстановление Польши. Казалось, это событие было согласовано заранее и не должно было создать проблем. Но поляки не были бы поляками, не подкинь они мне проблем. По соглашению с Тадеушем Костюшко, он имел полномочия объявить о создании Республики Польша. Это должно было быть новое государство, без правопреемства со старой республикой, уничтоженной 5 лет назад. Но 5 марта 1800 года со ступеней кафедрального собора святого Флориана было торжественно провозглашено возрождение Речи Посполитой. А это, знаете ли, совсем другой винегрет. Объявив о возрождении старой республики, поляки недвусмысленно намекали на претензии в отношении, как минимум, территории Литвы в ее национальных границах. А учитывая, что большая часть населения Белоруссии была к тому времени окатоличена, границы эти становились чрезвычайно зыбкими. так что вопрос о будущей русско-польской границе из рутинного становился крайне острым. И, испытывая страстное желание выяснить отношения, я отправил Костюшке предложение о личной встрече. Однако Тадеуш, назначенный диктатором временно правительства в Варшаве, не мог отлучаться из столицы надолго. Поездка в Петербург была бы для него затруднительна. Поэтому, находясь в Кёнигсберге, я не мог упустить возможности без долгих разъездов увидеться с ним где-нибудь в Данциге или Кальберге. Вторым моментом, не совсем неожиданным, но, скажем так, неучтенным, оказался вопрос о будущем Пруссии. Слухи о моем желании совершенно уничтожить эту страну произвели в Европе весьма неблагоприятное впечатление. Основной лейтмотив политического дискурса по этому поводу в ведущих европейских столицах можно охарактеризовать словами: а немного ли он на себя берет, и было отчего. Все дело в том, что Пруссия, с какой стороны ни погляди, являлась частью так называемого европейского равновесия. Ее существование в какой-то мере уравновешивало мощь Франции и Австрии. Поэтому исчезновение этого важного актора европейской политики могло создать крайне неожиданные пертурбации. Поэтому я решил на некоторое время задержаться в Германии. Несколько дней ушло на осмотр расквартированных в Восточной Пруссии войск. Затем я выехал в сторону Берлина, однако вновь вынужден был задержаться. В городе Эльбинг меня застала весть о том, что представители бывших прусских земель, бургомистры и президенты провинций, прослышав, что я прибыл в Кёнигсберг, составили делегацию и теперь спешат туда в надежде на аудиенцию. Решив не заставлять уважаемых людей гоняться за собою, как за зайцем, я написал, что буду ждать их в Эльбинге. На третий день ко мне приехали ландраты округов Рейхенбах, Цехинау, Гумбиннен и Шнайдемюль, а также бургомистр Данцига. Мы встретились в середине дня в здании городской ратуши Эльбинга. «Чем обязан, господа?» – не очень вежливо спросил я. «Ваше Величество», – начал дородный представитель округа Цехинау, все еще носивший пышный пудренный парик. «Мы все, здесь присутствующие, еще недавно являлись добрыми подданными короля Фридриха Вильгельма. Но недавно все переменилось. Королевская чета удалилась в иные земли, и на наших землях по праву победителя распоряжаетесь теперь ваше императорское величество. Нас, здесь присутствующих, крайне беспокоит будущее нашей страны. Подведомственное нам население полнится самыми разнообразными слухами о том, что вся Восточная Пруссия, Померания и Силезия будут отданы полякам, о том, что прусское государство отныне надобно полагать уничтоженным. Все это вызывает волнение добрых немцев за нашу судьбу. Ну, господа, холодно ответил я, полагаю, никто не будет возражать, что польские земли должны отойти обратно к Польше. Ну а что касается Восточной Пруссии, рассматривайте ее как жертву, необходимую для урегулирования сложившейся ситуации. Ах, ваше величество, просительно заглядывая мне в глаза, промямлил бургомистр Данцига, прошу, пересмотрите решение вашего величества. Решительно никто из немцев не желает оказаться под властью Польши. Мы все единодушно предпочли бы правление вашего величества, будь вы столь добры, чтобы пожелать присоединить наши земли к вашей благословленной империи. Простите, но этот вопрос решен, отрезал я. Общий вздох сожаления был мне ответом. Ваше величество, вероятно, не представляет себе, каково это, находиться под властью польской анархии. Помрачнев произнес представитель Гумбиннена. Ваша воля для нас – закон, но есть серьезнейшие опасения, что такое решение станет в будущем источником разного рода волнения и смут. На это я промолчал. Ну а что же относительно судьбы самой Пруссии? С тревогой спросил депутат от Шнайдермюля. Я собираюсь разделить ее на несколько провинций, придав им статус княжеств. И вы, если только будете вести себя разумно, сможете претендовать на достойные руководящие посты, заверил их я. Лица депутатов прояснились. По крайней мере, в отношении собственной судьбы они успокоились. Для вас, господа, пришла пора забыть свои королевства и княжества и как следует задуматься о более широкой общности, такой, как Германия, пояснил я свою мысль. А Пруссия – это тормоз на пути объединения всех северогерманских земель. Такой аргумент произвел впечатление. Однако, ваше величество, вкратчиво заметил бургомистр Данцига, на этом пути вашему величеству следует опасаться различного рода неповиновения. Пока его величество король Фридрих Вильгельм III с супругой и семейством пребывают в Ганновере в полном здравии, не отрекшиеся от престола, надобно ожидать, что многие чиновники и офицеры будут бойкотировать ваши планы, а возможно, и оказывать им прямое неповиновение. «Возможно, возможно», – рассеянно ответил я, «но если и найдутся люди, желающие служить полностью обанкротившемуся прусскому двору, очевидно, они будут столь недалеки, что никак не сумеют противодействовать моим планам». Однако, несмотря на внешне проявленное равнодушие, слова о преданности прежней династии не шли у меня из головы. Да, тот факт, что прусский король с семейством жив и на свободе, способен сильно помешать мне в планах переустройства Восточной Германии. И чем больше я над этим думал, тем увереннее приходил к убеждению, что нужно уделить немцам много больше времени, чем я изначально планировал. Германия, как ни крути, крупнейшая центральноевропейская страна. Да, сейчас она, как единое государство, не существует, есть лишь аморфное образование под названием Священная Римская империя германской нации. Но я-то знаю, что где-то глубоко в подспудных толщах этого народа медленно, но верно зреет запрос на политическое объединение. Это не тот процесс, который России можно игнорировать. Если отдать дело на самотек, мы получим тот самый предельно милитаризованный рейх, с которым моей стране пришлось столкнуться в 1914-м, а потом и в 1941-м. Нет, этого мне точно не надо. А ведь, если хорошенько подумать, тот разгром Пруссии, какой мы учинили в прошлом году, он ведь сейчас запускает именно эти процессы. Немцы унижены громким поражением крупнейшего из своих национальных государств, а теперь их ждет потеря территории и полное переустройство Восточной Германии по воле иностранцев. Разумеется, у них начнутся реваншистские настроения, и наверняка недалек тот час, когда в каждой немецкой казарме будет висеть плакатик типа «Помни, ружаны, не забудем, не простим». Скверно. Нет, надо что-то срочно с этим делать. Мы разбили прусскую военную машину на поле боя, а теперь нам предстоит довершить начатое и задушить прусский дух в дружеских объятиях. И вот, я решил ехать в Берлин, вызвав туда Румянцева со специалистами Министерства коммерции Эсперанского с канцелярией. От идеи самостоятельно, по праву победителя, перекроить немецкие земли я наотрез отказался. Нет, нужно устроить общегерманский конгресс, который определит судьбу Германии, по крайней мере, ее северной части. Пусть все выглядит так, будто сами немцы решили все вопросы собственного послевоенного устройства. Нет, разумеется, я буду держать в своих руках все нити, в нужный момент направляя ход собрания в правильную сторону.